Шоссе. За мною грохочущий город на склоне палящего дня. Уж ветер в расстегнутый ворот прохладой целует меня. В пространство бежит, убегает далекая лента шоссе, лишь перепел серый мелькает, взлетая, ныряя во все. Рассыпались по полу галки, в деревне блеснул огонек. Иду, за плечами на палке дорожный висит узелок. Слагаются темные тени в узоры промчавшихся дней. Сижу, обнимаю колени на груди дорожных камней. Сплетается сумрак крылатый в одно роковое кольцо. Уставился столб полосатый мне цифрой упорной в лицо.